Например, девушка немного нервничала под десятком немигающих взглядов. Например, телекинез. Многие тренеры знают о том, что маймы возводят свои барьеры за счет вибраций множества мембран, находящихся в подушечках их пальцев, но мало кто знает, что начальные колебания вызываются при помощи телекинеза. Собственно, в отличие от тех же драузи или гипно, психические способности которых лежат, по большей части, в области работы с разумом, способности маймов больше применяются в области физического воздействия на окружение. А из этого выходит, что эти покемоны вполне могут быть способны и к более тонким воздействиям, нежели простые барьеры. К полету, например, летающая жаба, медленно проговорила Мисти. И это только самый верх. Услышав хруст прямо над собой, я не успел поднять головы, как перед нами приземлился вожак маймов. Только сейчас я обратил внимание на барьер, используемый им для опоры. Обычные маймы используют для перемещения по воде и топи небольшие круглые платформы, в ширину не превышающие лапы покемонов. Барьер же этого лягуха подобен тому, на котором стою сейчас я, что говорит о незаурядном контроле его психических сил. Крок. Ма-а-ай! Квакнув, он широко открыл пасть, в которой был виден один единственный детеныш майма длиной с мою руку. Это, опять позеленело Мисти, глядя на огромного головастика, покрытого слизью из пасти майма. Хотя, может, в этот раз дело в запахе тухлой рыбы и гнилых водорослей, которое несло из пасти покемона. Глядя на покрытого зеленоватой слизью извивающегося покемона, с розовым тельцем, темно-зеленой мордочкой и длинным жгутиком хвостом того же цвета, я начал задумываться о целесообразности моей затеи. Я не то чтобы брезгливый человек, но вот покрытая слизью, бородавками и бог знает чем еще тельце определенно не вызывает во мне желания прикасаться к нему. Сплюнь его на платформу, пожалуйста. Ми-и-и, противно захныкало существо, покинув теплую родительскую пасть, породив еще больше сомнений в желании обучать это. Аккуратно коснувшись детеныша покеболом, я уже было облегченно выдохнул, как тот моментально выбрался наружу, не дав установить на себя метку. Возможно, этот малец без проблем сможет стать достаточно сильным покемоном, раз уже сейчас он спокойно перебарывает влияние покебола. «Поговори с ним», — посоветовала Мисти, увидев мой ступор. «Обычно, в такой ситуации достаточно атаковать покемона, не дав тому сбежать. Но ведь это детеныш, черт, он еще слишком мал, чтобы воспринимать речь». С долей брезгливости я смотрел на пытающегося подняться на пока еще тоненькие лапки покемона. Я уже жалею об этом. Сделав шаг, я, поборов рвотные позывы, возникающие из-за запаха слизи, со всех сторон облепивший малька, взял того на руки. «Ми-и!» — хныкнул он, обхватив лапками мою руку. Широко открыв пасть, он издал громкий квак, после чего прикрыл глазки и заснул, не размыкая тонких, но достаточно цепких лапок. Крок, веско квакнул вожак, довольно мне кивнув. Вновь сделав прыжок ввысь, покемон скрылся в тумане. Видимо, где-то на верхушках деревьев находится его логово. Ты не мог бы отодвинуться от меня. Мисти честно пыталась умилиться умиротворенно сопящему детенышу, но запах явно подавлял любое умиление, да и внешний вид. Если тебе станет от этого легче, то можешь представить, каково сейчас мне. Мисти на секунду задумалась, а после вздрогнула, крепко зажмурившись. «Можем мы хотя бы ускориться? Хочешь все-таки врезаться в дерево?» «Нет, но...» «Ладно, я потерплю», видимо она вспомнила, как мы пытались подняться повыше, где девушка очень быстро окоченела. «Джот», я потянулся погладить покемона по голове, но тот отпрял от меня, словно от прокаженного, «и ты туда же. В любом случае, ты не мог бы вывести нас обратно, к дороге, Питш?» Кивнул он, странным взглядом смотря на сопящего майма. Сделав взмах крыльями, он взвился ввысь и, спустя пару минут, вернулся обратно, показывая нам нужное направление. Наконец, чуть ли не слетела с платформы Мисти, и было непонятно, чем больше наслаждалась девушка. Возможности размять затекшие конечности или же слегка влажноватым из-за проходящего рядом русла реки, но главное, что свежим воздухом. «Ага», — поддержал я ее, впитывая энергию из платформы. Впервые за всю свою новую жизнь я испытывал реальное напряжение при обращении со своей силой. Как оказалось, при движении барьера, тот слегка расходует энергию, пущенную на его создание, из-за чего мне пришлось периодически подпитывать его. И пусть траты были действительно несущественными, но так мне казалось лишь первое время. В сумме мы блуждали по болотам больше 3 часов, и все это время я непрерывно тратил энергию. «Мии», — зевнул Майм, попытавшись открыть склеенные из-за засохшей слизи глазки. Не добившись успеха в этом действии, покемон начал пронзительно верещать, пытаясь дотянуться своими короткими передними лапками до источника раздражения. «Сейчас, потерпи немного», — проговаривал я успокаивающим голосом, поглаживая его по голове, направляясь в сторону речки. «Мне срочно нужно помыться», — бурчал Эмисти, снимая с себя толстовку, в которую оделась на подходе к болотам. «Можешь ополоснуться в речке». «Угу», — кивнула девушка, доставая из торбы одно из хранилищ. Подойдя к руслу, расположенному буквально по другую сторону дороги от подлеска, из которого мы вышли, я вызвал всех своих покемонов. Что Виви, что Игнил, с недоумением взирали на блаженно растянувшегося на мелководье Джота. Бедняга устал куда больше меня или Мисти, так что я могу его понять. Один лишь Сириус моментально обратил внимание на мою ношу, когда принюхивался в поисках источника неприятного запаха. «Итак, друзья, я бы хотел вас познакомить с новым членом нашей команды, но для начала его не помешало бы искупать», — привлек к себе внимание, «так что, Игнил, не мог бы ты слегка подогреть воду у берега? Повезло, что у речки достаточно медленное течение, позволяющее использовать подобный трюк». Пока огневик работал грелкой, я успел скинуть пропахшую болотом и слизью одежду, бросив ту у берега, что было достаточно сложно сделать, учитывая вцепившегося в мою руку Майма. Оставшись в одних трусах, я посеменил в сторону уже слегка прогретой зоны береговой линии. «Благодарю», — кивнул ящеру, опускаясь в воду, придерживая головастика обеими руками. Малышу очень понравилась теплая вода, смывающая потрескивающую при каждом движении корочку застывшей слизи. Разлепив глазки, первое, что он увидел, — мое улыбающееся лицо, на которое покемон ответил своей улыбкой. Но вот, переведя взгляд чуть левее, он узрел двухметрового магмара, опустившего большую когтистую лапу в буквально кипящую воду. «Ма-а-ай, краткое!» — взвизгнул он, со всей силы влетев мне в грудь. «Тише, тише!» — гладил его по голове. «Это один из моих подопечных. Май, май, ма-а-ай!» — визжал он, не понимая моей речи. «Ма-а-ар!» — лениво протянул Игнил, заставив Майма вздрогнуть. Подняв на меня голову, он уставился мне в лицо немигающим взглядом бирюзовых глазок. Посверлив меня взглядом пару секунд, он вновь посмотрел на Игнила, уже куда более спокойно, и даже немного заинтересованно. «Стас», — раздалось с другой стороны, куда сразу направил взгляд головастик. «Ма-ай», — восхищенно протянул он, начав вырываться из моих объятий. «Ма-ар», — возмущенно воскликнул Игнил, уставившись на смущенно потирающую грудной панцирь Виви. «Не ревнуй, ты вообще видел свою угрюмую мордаху, Мар, Магмар?» Он перевел возмущенный взгляд на меня. Маг, удрученно покачав головой, покемон вытащил лапу из воды и показательно отвернулся от нас с Виви, вызвав лишь улыбку на моем лице. «Не обижайся», — Игнил показательно игнорировал меня. Поднявшись из воды, придерживая все еще пытающегося вырваться покемона, я подошел к Виви, положив головастика ей на голову. Тот в свою очередь ухватился лапками за ее ушки, счастливо при этом повизгивая. «Присмотри за ним, пожалуйста, Стас», — рыкнула Виви, медленно заходя в воду. «И не забывай, что он не может дышать под водой», — крикнул ей вслед. Обернувшись, она удостоила меня взглядом вида «да за кого ты меня принимаешь». Под веселые писки Майма, опустившись в воду, оставив снаружи лишь голову, черепаха начала набирать скорость. Что-то часто в последнее время она подрабатывает яхтой для малышни. «Хей», — подошел к Игнилу, хлопнув того по плечу, — «как насчет эволюции?» Тот резко обернулся и уставился на меня блестящими от предвкушения глазами. «Хах, не прямо сейчас же, Ма-ар», — поник тот плечами. «Я имел в виду, что приобрету магматизатор в следующем городе. Если, конечно, ты уверен, что сможешь выдержать процедуру, Мак», — прервал меня Игнил, дыхнув огнем из-за возмущения. «Я знаю, что ты готов уже давно», — серьезно посмотрел ему в глаза, — «но и ты меня пойми, эта процедура крайне опасна и даже смертельно для большинства магмаров». «Маг», — он, словно Сириус, уткнулся в мою грудь лбом. «Хорошо», — медленно я поглаживал его по голове, игнорируя пылающий пламенем загривок, — «мы начнем твою эволюцию, когда дойдем до Сафрон-Сити». «Я готова». «А что вы тут делаете?» — заявилась Мисти, облаченная в белое, очерченное парой синих полос боди. «Да так, отлично выглядишь», — улыбнулся девушке. «Спасибо», — ярко улыбнулась та в ответ, заложив руки за спину, выпячивая при этом грудь, на что я лишь закатил глаза, заставив девушку весело рассмеяться. «Нагреешь даме водичку?» — спросил своего покемона, шлепнув его по голове напоследок. «Маререр!» — недовольно прорычал тот, но послушно уселся у берега, опустив лапу в воду. «Спасибо, мистеропка!» — одним пальчиком коснулась лба покемона, боясь обжечься. Но почувствовав лишь сильное тепло, пару раз погладила покемона по голове, все-таки отдернув руку от достаточно горячего объекта. «И как ты можешь так спокойно гладить его?» «Я не совсем обычный человек», — пожал плечами, вновь опускаясь в воду прямо рядом с лапой гнила. «Я заметила», — девушка перевела взгляд на начавшие появляться вокруг лапы пузырьки, говорящие об истинной температуре водички. «На самом деле, я ощущал себя так, будто принимаю сильно горячую ванную, а не сижу в буквально кипящей воде. Боюсь, что купаться в магме, подобно игнилу, я смогу еще не скоро, если вообще когда-нибудь достигну такой сопротивляемости. И, хотя я и сейчас могу погрузиться в жерло действующего вулкана, но тогда моя кожа и мышцы начнут быстро сгорать, и тут же регенерировать, что доставит мне массу незабываемых ощущений». Отойдя от нас на пару метров, Мисти также опустилась в воду, выдав протяжный выдох облегчения. «Хорошо, Ао», расслабившись, она буквально легла на дно, оставив снаружи лишь голову. «Пи-и», — вторил ей Джот, развалившийся в схожей позе чуть дальше от Мисти, где вода была еще достаточно прохладной. Достав пару покеболов из торбы, брошенной рядом с берегом, Мисти выпустила своих покемонов, дабы те могли вдоволь нарезвиться в водичке, а саму торбу она подложила под голову, окончательно уходя в нирвану. «Ми-и-и», — пронеслась мимо нас Виви, с визжащим маймом на голове. «Ты уже поймал его?» Не открывая глаз, спросила девушка. «Нет еще, не затягивай с этим. Если он сбежит от тебя, то за вторым ты пойдешь сам. Хватит с меня болот. Могла бы и сама кого-нибудь там поймать. Кого? Мака, например? Чего?» Девушка аж открыла глазки, с недоумением уставившись на меня, эту кучу плотоядной ядовитой слизи. «А чего? Ты же любишь воду, а мак состоит из нее на 90%. Он состоит из грязи, болотной жижи и своего недавнего обеда, а не из воды». Поняв, что я шучу, девушка вновь вернулась в медитативное состояние, опустив голову на торбу и закрыв глаза. «И вообще, если я захочу поработать с ядовитыми покемонами, то лучше поищу тентакулов. Они хотя бы не лишены красоты и грации, да и камушки в их головах довольно симпатичны». «Ми-и-и», Виви уже успела сделать круг, вновь проплыв мимо нас, но уже в другую сторону. «А еще у них есть тентакли. На что это ты намекаешь?» Грозно прикотрыла один глаз Мисти, с прищуром посмотрев на меня. «Ни на что», — прикинулся валенком, вновь сдерживая улыбку. Хорошее настроение, вызванное получением очень и очень перспективного покемона, не позволяло мне молча любоваться живописными пейзажами. Пару минут мы молча слушали звуки природы, разбавляемые плещущимися в водичке покемонами. Постучав и гнила по лапе, я намекнул, что надо уменьшить силу нагрева, а после решил последовать примеру Мисти и, подложив себе под голову пушистый хвост лежащего неподалеку Сириуса, также закрыл глаза, уходя в нирвану. «Псай!» — раздался крякающий звук со стороны девушки. «Ну привет!» — открыв глаза, Мисти увидела над собой широкий утиный клюв, над которым на покрытой желтой шерсткой мордочке располагалась пара черных глазок-бусинок. Понимая, что захоти тот атаковать ее, то уже сделал бы это, Мисти все равно не могла не соблюдать осторожность. Аккуратно, стараясь не вызвать лишней агрессии или испуга, она завела руку себе за голову, в попытке нашарить в торбе один из купленных недавно покеболов. Достав шарик, Мисти также медленно ткнула им в лоб замершего покемона, который лишь сопровождал все ее действия любопытным взглядом, никак на них не реагируя. Пока девушка молчала, недоуменно смотря на покебол в руках, который даже не подал виду, что внутри него недавно был помещен покемон, мы с Игнилом и Сириусом точно так же недоуменно смотрели на Мисти. «Так вот как работают мастера водных покемонов. Сильно. Сама в шоке», — ответила Мисти, переведя на меня ошарашенный взгляд. Вновь образовавшуюся тишину нарушил сам по себе раскрывшийся покебол, из которого наружу вышел уже принадлежащий Мисти псидок. Стоящий на задних лапах утконос заинтересованно осматривал все еще ошарашенную столь странным развитием событий девушку, перебирая когтистыми перепончатыми лапками шерстку на животе, которая была несколько бледнее, нежели остальная золотисто-желтая шкурка. «Псай!» — он склонил голову направо, не отрывая взгляда от лица девушки, Дак, склонил голову уже налево. МММ, псидок, псай, вновь направо. Так, что здесь происходит? Не выдержала она, начав вылезать из воды. Дак, вновь налево. Какой странный тип. Ты понимаешь меня, псай? Кивнул он. Ты понимаешь, что теперь ты мой подопечный? Дак, еще один кивок. Ладно, это реально странно, обратилась уже ко мне. Всякое бывает, пожал плечами, продолжая заинтересованно рассматривать покемона в попытках вспомнить о нем нечто важное. Что-то, что буквально зудело в голове, но упорно отказывающееся возникать в сознании. Ма-ай, Виви, увидев незнакомого покемона возле нас, приблизилась к берегу. Как только черепашка оказалась в паре метров от меня, Майм неожиданно спрыгнул с ее головы, заставив меня резко подорваться вперед, чтобы не дать тому нырнуть в кипяток. Фу-уэф, не делай так больше. Слегка щелкнул Майма по лбу второй рукой. Ма-ай краткое, потер он ушибленное место задней лапкой. Какой же он гибкий, на самом деле, Майм. Головастик заметил стоящего на берегу псидока и вновь начал вырываться, в попытке попасть к новому интересному покемону. Положив Майма на берег, готовый в любой момент схватить его, я внимательно следил за каждым его движением. Тот же, недолго думая, поднял хвост жгутик над головой, встав на передние лапки. В такой позиции я наконец заметил, что бородавки на его спинке напоминают какую-то гротескную размытую рожицу. Дак, псидок перевел свой взгляд на Майма. Майм, покемон напустил задние лапки, вниз, к животу изображаемого им человечка. Удивительная, кстати, растяжка, ведь его задние лапки буквально выгнулись в обратную сторону. Начав почесывать ими живот, покемон буквально повторял те движения, что сейчас совершал псидок. «Псай-яй-яй!» – воскликнул покемон, вновь склонив голову к правому плечу, при этом левой лапкой он ткнул в сторону Майма. «Ма-ай-яй-яй!» – протянул головастик, зеркально отразив движение псидока. «Да что здесь происходит?» – не выдержала мести. «Не знаю, но кажется, мы оба обрели довольно странных покемонов. И кстати, не напомнишь, чем выделяются псидоки. На языке вертится, но никак не могу вспомнить. Уф-эф-эф!» – сделав пару вдохов, Мести постаралась успокоиться, у этих покемонов очень сильная предрасположенность к психическому типу, при том, что сами к нему они не относятся. Из-за этого необученные псидоки регулярно страдают головными болями. Хммм, включил я чудо-глазки, да, действительно, в области черепа у твоего нового друга присутствует небольшое образование, содержащее в себе большое количество психической энергии, ткнул пальцем себе в лоб, показывая точное место. Вот как? Поле эволюции у псидоков вырастает драгоценный камень на этом месте. Мести задумчиво посмотрела на меняющего позы псидока, а после рефлекторно перевела взгляд на точь-в-точь повторяющего его движение Майма. И судя по нервно поддергивающемуся веку, подобное поведение покемонов действовало девушке на нервы. Окончательно вылезая из всей еще теплой воды, я подошел к сложенной рядом одежде. Поморщившись от неприятного запаха, исходящего от сюртука, я подобрал пояс, сняв с него один из пустых покеболов. «Ну как, ты повеселился?» Подошел я к Майму. «Ма-ай краткое». Покемон вернулся в горизонтальное положение, перестав играться с псидоком. Подняв на меня любопытные глазки, он принялся с любопытством рассматривать мое лицо. Я положил перед ним покебол, на который тот непонимающе уставился, после чего вновь перевел взгляд на меня. «Нажми на кнопку, если хочешь стать таким же сильным, как Виви или Игнил». Я кивнул на выглядывающую из-под воды синюю морду. Туда же посмотрел и Майм. «Стас, бла-ас!» – пророкотала Виви. «Ма-ай!» – вновь переведя взгляд на покебол, головастик сделал резкий прыжок вперед, ткнув лбом в кнопку. «Ну, вот и все. Осталось дождаться, пока он хоть немного разовьется в покеболе». «Ага!» – Мести все еще сверлила взглядом псидока, пытаясь придумать методы тренировки для столь необычного покемона. «Знаешь, я думаю, мне пора наконец заняться и моими подопечными. Отпуск как-то затянулся, пора возвращать форму. Кстати, какими покемонами ты пользовалась, когда была лидером?» «В основном Сторми и Старью. Собственно, Сторми, который сейчас является моим сильнейшим покемоном, в те времена был еще Старью. Боже, почему ты не дашь своим покемонам имена? Это же так неудобно. Сторми, Старью. Они все Сторми и Старью. Так почему бы не выделить своих подопечных из общей толпы? Не знаю, пожала плечами девушка, я несколько привыкла называть их так, как называется их вид. Так делал еще мой отец, и так начала делать я. Псай, обернувшись, я увидел, как псидок месте стоит почти вплотную к Игнилу, пристально смотря на того снизу вверх. Блин, какой же он странный. Разве не все псидоки такие? Не уверена. Я никогда не работала с ними, хотя и много о них читала. В книгах и статьях описывалось необычное поведение этих покемонов, вызванное влиянием психической энергии на неподготовленный к ней разум. Но я не думала, что это может выражаться. Так, я ожидала вспышек агрессии, или может, наоборот, сильной апатии. Но это... Мести подошла к утконосу и подняла того на руки. Я совершенно не понимаю, какие мысли роятся в этой головушке. Она аккуратно пригладила торчащие на макушке покемона волоски. Псай, но знаешь, это отличный вызов моим уже слегка заржавевшим навыкам. Воскликнула девушка, весело улыбнувшись. Дак, кивнул ей покемон. Глава 34. Одинокие сердца. Глава 34. Одинокие сердца. Мы приняли стратегическое решение устроить полноценный привал несколько позже, так как пологий берег реки, сразу за которым шла дорога, не самое удачное место для лагеря. Потому, отозвав немного прогулявшихся покемонов, в том числе и слегка посвежевшего, но все еще уставшего Джота, мы сменили пропахшую болотом одежду и отправились в путь. Ну, почти отправились. Стоило мне достать из грузового хранилища квадр, как оба наших новых покемона почти одновременно покинули свои жилища. Псай, псидок появился сразу на сидении квадроцикла и принялся с интересом осматривать диковинку. Май, Майм, надо отдать его на обследование в покецентр, дабы узнать его пол и наконец дать покемону имя. В любом случае, сразу как появился, Майм задрал голову, жалобно уставившись на меня. Ладно, только не ной. Подхватив покемона на руки, я усадил его к себе на голову. Держись крепче, а то сдует. Май, радостно квакнул тот, ухватившись передними лапками за пряди волос. Псидок, слезай. Тем временем, Мести пыталась сладить со своим покемоном, который реагировал на ее команды непонимающим взглядом, сопровождая тот индифферентным покрякиванием. Слезай, говорю. Покемонам не место в транспорте. Дак, он перевел взгляд на счастливо улыбающегося Майма, зарывшегося мордочкой в мои волосы. Проследив за его взглядом, Мести в изумлении подняла обе брови. «Не смотри на них!» Псидок в недоумении склонил голову на бок. «Они не!» Псидок склонил голову на другой бок. «Ай!» Махнула девушка руками. «Делай, что хочешь!» Недовольно насупившись, она села за руль, обняв покемона обеими руками. «Только попробуй вырваться посреди дороги», говорила она с долей угрозы, но при этом ласково поглаживала покемона по загривку. «Поехали?» – спросил я, усаживаясь за спиной девушки. «Угу!» – кивнула она. «Майм, Дак!» Покемоны ответили почти синхронно. Продвигаясь на север вдоль речки, в первую очередь я высматривал место для привала. Все же солнце через пару часов начнет активно стремиться к закату, а мы еще даже не обедали. И если со мной-то все в порядке, то вот животик Мести, который получил лишь небольшую шоколадку еще до нашего вояжа по живописным топям, уже начал подавать различные звуки, периодически заставляя свою хозяйку краснеть. И как назло, по пути не было ни единого спуска к реке, протекающей по левую руку от нас, как не было и полянки, проглядывающей сквозь негустой подлесок, расположенной по правую. Что-то, что удовлетворило мой придирчивый вкус, встретилось нам лишь спустя практически час езды. Там, где русло реки разделялось на два отдельных потока, образовалась небольшая ровная выемка, как раз со стороны нашего берега. Конечно, проблемно разбивать лагерь буквально в метре от дороги, но, как я успел заметить за прошедший час, этим маршрутом пользуются довольно редко. Что опять же очевидно, так как вряд ли к Биллу регулярно наведываются толпы фанатов, ведь этот затворник никак не афиширует свою достаточно знаменитую фамилию. Те, кому положено, знают, где можно найти одного из передовых исследователей покемонов Канта. Но вот обывателям эта информация ни к чему. Да о чем речь, если даже Мести, которая была серьезно увлечена некоторыми его трудами, и та не знала, кто проживает буквально в сутках езды от нее. А кроме маяка Билла на этом маршруте ничего и нет. Складывается ощущение, что дорога, по которой мы сейчас едем, была проложена исключительно для него. Что довольно странно, но не невозможно, достаточно Ониксу пройтись по земельному участку, разравнивая и укрепляя почву, и все. Простейшая грунтовая дорога готова. В любом случае, к маяку мы попадем лишь завтра, а сейчас необходимо разложить лагерь. «Покормишь покемонов?» – спросил я девушку, слезая с транспорта и убирая тот в хранилище. Это несколько неудобно, ведь раньше я использовал его сидельную сумку в качестве склада хранилищ. Теперь же приходится довольствоваться обычной походной сумкой. Но зато я могу не беспокоиться о безопасности своего квадроцикла, всегда имея возможность взять его с собой. Без проблем, кивнула Мести, опуская на землю только-только очнувшегося Псидока. Покемон спал практически всю дорогу, и ему не мешал ни встречный ветер, ни радостно попискивающий Майм. Выпустив наружу своих покемонов, я оставил их на попечение Мести, а сам начал рыться в сумке, пытаясь найти нужное хранилище. Солнце клонилось к закату, когда мы наконец отужинали. Довольный Сириус, как всегда, развалился кверху пузом, наслаждаясь последними лучами уходящего светила. Виви и Гнил активно общались с Маймом, а Джот сразу после пищи попросился обратно в покебол. Из-за сильной усталости у бедняги не было желания что-либо делать. Хаем, как думаешь, мог ли Джот подхватить что-то неприятное на болотах? Хаем, я не уверена насчет особых болезней, к которым склонны пернатые, но думаю, что это просто какой-то вирус или бактерия. Девушке тоже показалась странной столь длительная вялость покемона. Ну, буду надеяться, что ему не станет хуже, пока он находится в покеболе. Не должно. Может, лучше вернуться в город, до маяка добраться будет быстрее, покачал я головой, и, скорее всего, у Билла есть связь с внешним миром, и, возможно, даже устройство для передачи покемонов. Должен же он как-то вести исследование. Ты прав, Псидок, резко крикнула она, посмотрев куда-то за мою спину. Псай, услышал я, пока оборачивался. Покемон с любопытством смотрел в нашу сторону, стоя за спиной и гнила и тянувшись лапкой к пламени, полыхающему на кончике хвоста утка-ящера. Мои покемоны прекратили общение с сидящим на голове Виви Маймом, и также с интересом смотрели на Псидока, который, как мне кажется, начал слегка нервничать от такого внимания. «Не, трогай его!» Мести отчеканила каждое слово, сверля утконоса суровым взглядом. «Псай!» Взвизгнул он, буквально отпрыгнув от шевельнувшего хвостом Игнила и спрятав передние лапки в шерсти на животе. «Пфр!» Игнил индифферентно выдохнул облачко дыма из ноздрей, после чего отвернулся от покемона, показательно обвив себя хвостом, чтобы полыхающий огнем кончик оказался в поле его зрения. «Это будет тяжелее, чем я думала. Может, сейчас и начнешь?» «Я тоже собирался приступать к тренировкам. Сириус, я все вижу!» Повернул голову направо, видя, как мой кошак постепенно опускается в тень, при этом делая вид, что продолжает крепко спать. «Рион», — устало выдохнул тот, появившись рядом со мной. «Я понимаю, что тебе лень», — провел рукой по его голове, обводя пальцем окружность коротких волосков из чистого золота, «но есть такое слово, надо. Следующим, кстати, будешь сражаться именно ты». «Рион», — с удивлением уставился он на меня. «Да, тебе, как и остальным, нужно еще очень многому научиться. Несмотря на твою физическую форму и довольно умелое обращение с темной энергией, у тебя еще очень мало боевого опыта». «Мря», — фыркнул он. «Хочешь сказать, это не так, Рион?» — уверенно кивнул он. «А как ты объяснишь твое поражение от Экон с команды Р, Амбрион?» «Рион, Амрррррр, то, что ты сражался один, пока ту змею направляла ее тренер, не отменяет того факта, что ты проиграл покемону, который был слабее тебя, Рион, и нечего скидывать всю вину на меня. Как я и сказал, тебе не хватает боевого опыта, а не мне. Хоть мне действительно не помешало бы почаще сражаться с другими тренерами, но, как мы уже выяснили, я не всегда смогу оказаться рядом, чтобы направить твою атаку». Я опять погладил его по голове, потому и нужны эти тренировки. «Раз уж у нас пока нет возможности сражаться с другими тренерами почаще, чтобы дать тебе, да и остальным тоже, так необходимый вам опыт, то остается только сделать тебя еще сильнее. Сделать так, чтобы ты мог с легкостью перемещаться в тени, наносить пусть и не очень сильные, но неожиданные атаки, затаскивать своих врагов в тень, в конце концов». Амр, устало выдохнув, он кивнул. Отойдя от меня на пару шагов, покемон повернулся мордочкой к водной глади, уселся на все еще теплый от солнца песок и, прикрыв глаза, обратился к своей ауре. Судя по засветившимся золотистым кольцам, он вновь нащупал путь к волшебной энергии. Игнил, Маар, ящер кивнул, и без лишних причитаний уселся на землю, прямо там, где и стоял. Нет-нет, сегодня мы зайдем еще чуть дальше. Мар, приготовившийся было к медитациям, Покемон с любопытством посмотрел на меня, приподняв одну бровь. «Как я уже успел заметить, ты наконец научился влиять на расплавленную землю, маг», — кивнул он. «В таком случае, твоя задача на сегодня — заставить хотя бы небольшую часть лавы подняться в воздух». «Магмар», — покемон уставился на меня с недоумением, но послушно закрыл глаза, начав всем телом источать ощутимый жар. «Стас», — вздохнув, Виви отошла от своего друга подальше. Ей то плевать на такой жар, а вот Майм на ее голове выглядел слегка обеспокоенно, хотя и не отрывал любопытных глазок от сосредоточившегося Игнила. Достав покебл, я отправил Майма спать. Не думаю, что ему стоит находиться здесь, ведь он не только может помешать, сбив концентрацию тому же Сириусу, но и сам себя может подвергнуть опасности, слишком близко подойдя к Игнилу в очередном приступе любопытства. «Осталась только ты, Стас», — кивнула Виви в ответ. «Пойдем», — сказал я, направляясь в противоположную сторону от мести, занятой тренировками своих покемонов. Обычно, кстати, она просто отпускала их поплавать, иногда и сама составляла компанию, но в этот раз она решила взяться за них серьезно. Убедившись, что мы не помешаем мести, я направил мою черепашку в воду, пока сам остался стоять на берегу. «Итак, в первую очередь, нам надо понять, насколько же возросла твоя мощь, Бласт». Виви поняла меня без лишних слов. Развернувшись в противоположную сторону от наблюдающей за нами мести, которую привлек громкий рев Виви, моя черепашка сосредоточенно закрыла глаза. И, честно говоря, я был очень и очень приятно удивлен. Как я понял, Виви решила применить водную винтовку, как самый свой сильный, в данный момент, навык. Хотя, пузыри вызывают в разы больше разрушений, но водная винтовка в ее исполнении смогла вырубить Оникса Брака, причем всего одним попаданием, чего вряд ли удалось бы добиться коротким залпом пузырей. Несмотря на то, что снаряд для навыка Виви создавала не быстрее, чем раньше, по крайней мере на глаз я разницы не видел, но вот дальше. Собственно, Виви решила использовать для атаки один из своих кораллов. В ту секунду, что покемон готовила снаряд, изнутри коралла раздавался низкий гул, сопровождаемый небольшим синим свечением. Сам момент выстрела я так и не смог отследить, и лишь по заложенности в ушах и расходящимся от слегка отшатнувшейся от отдачи Виви волнам, я мог понять, что атака была выполнена. Пока я собирался с мыслями, силясь понять, что же сейчас произошло, и с той стороны, куда смотрела Виви, раздался сильнейший грохот. Резко обернувшись, я ошарашенно уставился на облако пара, которое постепенно развеивалось, обнажая огромный кратер, расположенный на изгибе устья реки, где-то в 500 метров от нас. И поразило меня не только разрушение, принесенное этой атакой, но и скорость, с которой та была выполнена. Все же 4-5 сотен метров за краткий миг, который вряд ли занял и секунду. «Это сильно, блять, Стас», — сказали мы одновременно. Переведя взгляд на Виви, я увидел ошарашенную синюю морду. «Значит так, пожалуй, полную силу мы не будем больше проверять, по крайней мере на природе», — ошарашенно произнес я, надеясь, что мы никого не убили. «Алекс, через пару минут к нам подошла Мести. Я знаю, честно, я не ожидал, что ее силы настолько возрастут. Я не об этом. Хотя это», — Мести рукой ткнула на до сих пор не заполнившийся водой кратер, что говорило о немалых его размерах, — «просто ужасно безответственно с твоей стороны. В любом случае, как я поняла, ты собираешься уделять большую часть внимания именно контролю, верно?» «Да». «В таком случае, не забывай хотя бы иногда проводить тренировки на пределах ее мощи», — увидев непонимание на моем лице, Мести пояснила. «Если постоянно ограничивать мощь покемона, не проводя соответствующих тренировок, то он психологически привыкает сдерживаться, и, когда потребуется выполнить атаку на пределе сил, покемон попросту не сумеет полностью выложиться». «Хммм, хорошо, я что-нибудь придумаю», — еще раз посмотрел на огромный кратер. Проследив за моим взглядом, Мести недовольно покачала головой. «В некоторых больших городах есть специальные залы, оборудованные для таких тренировок. Не знаю в каких именно, но в Церулине точно такой был, когда я еще была тренером. Еще один есть в Виридиан-Сити. Больше таких мест я не знаю». Некоторое время мы молча наблюдали, как меняется течение реки, заполняя новообразованный пруд. «Блин, там же еще дорога проходила». «Ладно, не буду вам мешать», — сказал Мести, направившись обратно, к своим подопечным. «Псидок», — почти сразу крикнула она. В голосе слышалось скорее возмущение, чем испуг, из-за чего мне стало любопытно, что опять натворил этот странный тип. И только я хотел было посмотреть, что же там происходит, как упомянутый ранее утконос медленно проплыл мимо Виви. Он лежал, спиной на воде, и не шевелился, позволяя слегка ускорившемуся течению нести его вперед. «Дак», — повернул он голову, среагировав на голос Мисти. «Я кому сказал отрабатывать водный пульс?» А ну быстро вернулся на исходную, и продолжил тренировку. «Псай», — он делал вид, что не понимает, о чем речь, продолжая плыть по течению. «Хай-рэ-рэ-рэ», — буквально зарычала Мисти, сжимая кулак. «Виви, не могла бы ты остановить его?» Девушка заговорила крайне милым и расслабленным голосом. «Бласт!» — кивнула черепашка, нырнув под воду. Спустя несколько секунд Виви вернулась на исходную, неся вяло сопротивляющегося утконоса под мышкой. «Спасибо!» — все таким же мягким голосом поблагодарила Мисти, после чего подхватила покемона под мышки и подняла того вверх, чтобы их глаза были на одном уровне. «Псидок, первое и последнее предупреждение. Если ты не будешь меня слушаться, то я просто не стану тратить свое время на твои тренировки. Ты не дикий Гаярдос, чтобы воспитывать тебя силовыми методами, и не только родившийся детеныш, характер и мировоззрение которого еще можно изменить. Ты уже стал состоявшейся личностью, так что мне остается только задать тебе один вопрос. Псай, зачем мне, тренеру покемонов, покемон которого я не смогу тренировать?» Развернув утконоса мордой вперед, девушка прижала его к груди, после чего медленно побрела к остальным своим покемонам, которые так и не прервали своих тренировок. «Дак», — понуро ответил тот, — «это не я тебя поймала, ты сам захотел быть пойманным мною. Если ты не хочешь становиться сильнее, не хочешь стать прекрасным Голдаком, не хочешь участвовать и побеждать в битвах, то я не вправе тебя заставлять. Так что я даю тебе последний шанс, либо ты тренируешься, как и все мои покемоны, либо я отпускаю тебя в природу, и больше мы не встретимся». Опустив покемона, девушка позволила ему идти самостоятельно, но тот остался стоять, словно статуя. «Что ж, жаль», — печально улыбнулась Мисти, потянувшись рукой к покебалу на поясе. «Дак». Черные глазки покемона ярко засветились бирюзовой энергией, заставив красно-белый шарик выскользнуть из рук Мисти. Плавно левитируя, шарик опустился к покемону и завис перед его мордочкой. Вытянув лапки, псидок аккуратно подхватил его, после чего его глаза вновь вернули свой прежний цвет. «Телекинез, псайдок», — кивнув, он протянул девушке покебал. «Значит, ты все же решил тренироваться?» «Псай», — еще раз кивнул покемон, посеменив в сторону бьющих из-под воды фонтанчиков, морские звезды Мисти. «Как я понял, таким образом тренируют водомет, пробивая своими атаками толщу воды». Я не стал комментировать эту картину, но отметил про себя выдающуюся стойкость девушки. Ведь зная предрасположенность псидоков к психической энергии, я сомневаюсь, что их можно было бы так просто обмануть. А это значит, что Мисти действительно было готово отказаться от покемона, которого хотела заполучить. Не так сильно, как древнего Аманыта или ручного Гаярдоса, но все же. «Итак, давай начнем. Для начала, скорость и маневренность. Приступай», — отдал команду, наблюдая, как Виви с головой уходит под воду и стремительно набирает скорость, плывя в сторону созданного ей уже кратера. «Я проснулся посреди ночи, не понимая причин. Лежа в распахнутом по пояс спальнике, я пытался понять, что изменилось в моем окружении, и лишь спустя минуту до меня дошло. Звук. На фоне уже такого привычного тихого сопения Мисти, я слышал мерный низкий гул, доносящийся снаружи палатки. В аурном спектре творилось нечто непонятное. В нескольких метрах от палатки, на самом берегу реки, находилось непонятное темно-фиолетовое пятно. И я могу с уверенностью заявить, что принадлежала эта аура покемону, но вот к какому типу относится энергия, из которой она состоит, я понять уже не смог. Пока я внимательно рассматривал ауру этого существа, объект моего изучения стоял неподвижно. Результат моих размышлений оказался крайне простым. Надо выходить и смотреть, кто это или что это. Так я и поступил, не утруждая себя какой-либо одеждой или обувью. А как был, с голым торсом и в шортах, я вышел из палатки, старясь не разбудить Мисти. «КХМ, Рион», — голос Сириуса звучал по-иному. Какие-то звенящие оттенки добавились в него. Покемон вяло кивнул мне, после чего вновь повернулся обратно, устремив в небо одухотворенный взгляд сияющих в ночи глаз. При этом все золотые кольца, находящиеся на его теле, не переставая излучали золотистое же свечение, распыляя в воздух частички светящейся пыли. «Я так понимаю, ты умудрился освоить волшебную энергию, МРР», — медленно кинул он, и каким-то образом смешал ее со своей основной, темной энергией. «Рион», — очередной кивок. «И, как ты себя чувствуешь?» Покемон перевел на меня усталый взгляд, но отвечать не спешил. Закрыв глаза, он на чем-то сосредоточился, и, понимая, что это мой шанс узреть интереснейшие процессы, я вновь направил энергию к глазам, заставив ту активно циркулировать в области черепа. Но, увы, ничего интересного там не происходило. Во всяком случае, я не мог понять, что именно происходит с энергетикой покемона. Его аура постепенно начала темнеть, пока не обрела прежний, практически черный цвет. «А-а-а-амр!» – устало зевнул покемон, кольца которого перестали излучать свет, да и низкий гул пропал окончательно. «Хммм, ты освоил лунный свет, верно, Риаон?» – в очередной раз вяло кивнул он, вновь протяжно зевнув. «Что ж, ты отлично постарался, я погладил довольного собой котяру, а теперь пойдем спать, МРРРР». Зайдя в палатку, я придержал полог, чтобы и мой покемон мог попасть внутрь. Пока я заворачивался в спальник, Сириус устало добрел до мести, около которой и умостился, принявшись довольно мурчать, когда девушка сквозь сон обняла его, словно плюшевую игрушку. «Хах, а гонору-то было!» — тихо ухмыльнулся я, заставив Сириуса лениво приоткрыть один глаз. Полюбовавшись пару секунд моей глупой ухмылкой, он насмешливо фыркнул, развернулся и уткнулся мордой в грудь спящей девушки. «Засранец!» — не мог не прокомментировать я, на что кошак лишь махнул хвостом. Утром, позавтракав и собрав лагерь, мы сразу же направились в путь. В этот раз ни Майм, ни Псидок не удостоили нас своей компанией, так что ехал я спокойно, не отвлекаясь на сидящего на моей голове покемона, периодически сбиваемого потоками ветра. Согласно навигатору в Покедексе, мы прибудем на место уже сегодня вечером, если не будем устраивать долгих привалов. «Чувствуешь?» – принюхиваясь, спросила Мести, спустя несколько часов езды. «Да». В воздухе начал проступать соленый запах океана, омывающего Кантейджота. Мы подошли совсем близко к западной границе региона. Возможно, если на маяке есть оборудование, я смогу понаблюдать за покемонами, свободно плавающими в океане, мечтательно проговорила Мести. «Все может быть. Я бы тоже не отказался. Может, мы даже увидим покемона из соседнего региона? На западе находится Хаин, если я не ошибаюсь?» «Да. Представь, если мы увидим стаю вайлордов. Какое же это захватывающее должно быть зрелище!» «Вайлорды – это огромные китообразные существа, перемещающиеся в основном стаями. Всегда хотела увидеть их вживую, но у меня не было времени ездить по другим регионам. Я еще не видела всех водных покемонов нашего региона, и всего парочку из Джота. О том, чтобы лететь в Хэйн, или еще дальше, речи и быть не может. А когда ты успела побывать в Джота?» «А я там и не бывала. Просто пара претендентов были родом оттуда, и в бою они использовали покемонов со своей родины. Один, как я помню, призвал очень милую синюю рыбку, у которой из головы торчала жгутик, раздваивающийся ближе к середине и оканчивающийся парой светящихся фонариков. МММ, как у удильщиков». «Да», — печально кивнула Мести. «Как только этот красавец открыл пасть, я обомлела, увидев чистоколы острейших зубов на каждой челюсти. Но помимо того, что он оказался жутко агрессивным хищником, он, оказывается, был еще и электрического типа. В общем, битва была очень и очень нелегкой. А второй претендент оказался довольно слабым, а в качестве покемона использовал Карсалу. Она выглядела как живой розоватый коралл на четырех лапках. О, я обратил внимание на виднеющуюся сквозь лесные заросли полянку. «Давай остановимся на перекус, давай», — кивнула девушка. Наконец-то, устало выдохнула Мести. Выехав из леса, мы увидели тропинку, ведущую к самому краю утеса, на котором стоял небольшой домик, позади которого возвышалась башня маяка. Шум океана, волны которого несокрушимой мощью били о скальное основание утеса, заглушал даже рев двигателя моего квадроцикла. Сильные ветра, то ли сигнализировавшие о надвигающейся буре, то ли постоянно сопровождающие это место, несли в себе насыщенный аромат морской соли. «О, зажегся!» — воскликнула Мести. «До утеса мы добрались уже ближе к ночи, и сейчас могли лицезреть потрясающую картину. Маяк выглядел словно яркая звезда на фоне ночного неба. Подъехав вплотную к, как оказалось, не такому уж и маленькому домику, мы слезли с транспорта И пока я убирал квадо в хранилище, Мести с удовольствием потянулась, звонко при этом зевнув. А он точно пустит нас на ночлег, не знаю. Если что, то можем заночевать и снаружи. Позвонив в дверной звонок, мы ожидали появления хозяина маяка. И тот, как ни странно, довольно быстро вышел к нам. «Доброй ночи», — улыбнулся высокий зеленоволосый мужчина, с миловидным слегка вытянутым лицом. Его миндалевидные карие глаза цепко осматривали нас, оценивая потенциальную угрозу ночных визитеров. «Могу вам чем-то помочь?» Он не открывал перед нами двери, лишь слегка приоткрыл, говоря в образовавшуюся щель. «Простите за столь поздний визит», — начал я. «Мы ищем мистера Сайпера». «Это я», — он вновь улыбнулся, но при этом не спешил открыть дверь до конца. «Но, пожалуйста, зовите меня просто Билл». «Хорошо, меня зовут Алекс, а я Мести. Я ваша большая поклонница». Дремота довольно быстро схлынула с девушки, и та с большим энтузиазмом взирала на парня. «Ау, вот как», очередная неловкая улыбка. «Мой, можно сказать, коллега, порекомендовал мне пообщаться с вами лично. Поэтому мы здесь». «А что за коллега?» В его глазах появился легкий интерес. «Профессор Ук, мы работали с ним». «Так вы Алекс», перебил меня он, распахнув дверь, в смысле, тот самый Алекс, который открыл новые виды Иви. Теперь уже Билл взирал на меня так, как недавно на него смотрела Мести, и теперь я мог видеть его целиком. Его наряд в виде полноценного костюма двойки темно-бордового оттенка явно не походил на наряд готовящегося ко сну человека. Ну, вообще это наше с профессором совместное открытие, не скромничайте. Профессор Аук уже показывал мне черновики работ по изучению эспиона, амбриона и сильвиона, и, должен признать, это потрясающе, найти новые виды там, где никто их не видел. «Боже, что это я держу вас на пороге? Проходите, проходите», все так же пылая энтузиазмом, Билл отошел в сторону, пропуская нас внутрь. Обстановка напоминала самый обычный дом, гостиная, объединенная со столовой. В дверном проеме виднелась часть кухонной фурнитуры. Здесь же располагалась и лестница на второй этаж дома, где, по всей видимости, располагалась спальня и рабочее пространство исследователя покемонов. По приглашению хозяина дома, мы присели на диванчик в гостиной, ожидая, пока Билл приготовит нам предложенные напитки. «Тут все так, обычно», — шептала Мести, осматривая комнату. «А чего вы ожидали?» Из кухонной арки вышел Билл, неся в руках поднос с тремя дымящимися чашками ароматного чая и вазочкой с печеньем, куча компьютеров, мониторов. «Может, лабораторные стенды?» — говорил он, расставляя чашки на столике. «А может, вы видели меня безумным ученым, ожидая найти здесь хирургические инструменты и части покемонов, расфасованные по банкам?» Уселся он напротив нас, взяв в руки одну из чашек. «Нет, что вы, ну, может, я рассчитывала увидеть хотя бы компьютер и, возможно, пару покемонов?» «Ахаха», — ответил он легким смехом, «здесь я всего лишь живу, основное место моей работы на маяке. Не хотите посмотреть? Обычно в это время я как раз приступаю к работе». «А можно?» — несколько несдержанно воскликнула Мести, отчего сразу же смутилась. «Конечно можно, но сначала, Алекс», — он сделал глоток чая, — «вы же, если я не ошибаюсь, тренируете эмбриона, верно?» Профессор упоминал, что у этого покемона есть какая-то особенность, но так и не сказал, какая именно. «Не удовлетворите ли вы мое любопытство, ХММ?» Подозреваю, что профессор подразумевал перемещение в тенях. Увидев любопытствующий взгляд, я продолжил: «Как вы знаете, вапорионы имеют такую особенность, как перемещение между расположенными рядом друг с другом водоемами». Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил: «У эмбрионов, хотя, с точки зрения статистики мне сложно сказать, особенность ли это всего вида, или конкретно моего покемона, потому, пожалуй, я буду вести рассказ от имени Сириуса. Так зовут моего эмбриона», — пояснил я. «Так вот, у Сириуса есть схожая способность, только перемещается он при помощи теней, то есть он может нырнуть в свою тень, и вынырнуть из любой другой, имеющей подходящий размер и расположенной где-то поблизости. Интересно, скажите, а происхождение источника света как-то влияет на эту способность?» «Нет, Сириус применял ее как при естественном, так и при искусственном освещении. А при отсутствии света, происходили ли какие-либо изменения?» «Тоже нет, просто все затемненное помещение становилось для Сириуса одним большим входом или выходом. Очень интересно, продемонстрируйте?» «Почему бы и нет?» Сириус, сняв покебол с пояса, я выпустил наружу котяру. Ау, он значительно больше, чем на фотографиях. Я регулярно тренирую всех своих покемонов, так что это неудивительно. Сириус, продемонстрируй, пожалуйста, хождение по теням. Амререр, покемон медленно погрузился в свою тень, после чего резко выпрыгнул из тени за диваном, на котором расположились мы с Мисти. Пролетев над моей головой, покемон приземлился возле столика, с которого сразу же похитил одну печеньку. Потрясающе! Билл восхищенно осматривал моего покемона. Благодарю за то, что удовлетворили мое любопытство. И все же, что привело вас ко мне? На самом деле, какой-то конкретной причины нет. Признаюсь, у меня есть пара вопросов, на которые может ответить человек вашей квалификации, но они точно не могут являться поводом для личной встречи. Тогда Билл не понимал, ради чего мы проделали весь этот путь. Дело в том, что мы как раз недавно были в Церулин-Сити, где я вспомнил о том, как профессор упоминал о вашем маяке к северу от города. Вот я и подумал, что раз уж мы находимся довольно близко, то почему бы не пообщаться лично со столь интересным человеком. Билл вновь рассмеялся легким, ненавязчивым смехом. Ну, раз какой-то особой причины вашего визита нет, то я могу устроить вам небольшую экскурсию по маяку. Это было бы замечательно, вставила слово допивающая свой чай Мисти. Поднявшись с дивана, мы отправились за Биллом. Сириус, хватит поедать печеньки, обернулся у самой двери, либо идешь с нами, либо в покебл. Мря-я-я, недовольно мявкнув, котяра съел последнюю печеньку, после чего побрел к выходу. Внутри башня маяка оказалась не совсем такой, как я ожидал. Начать стоит с того, что диаметр башни был куда больше, чем нам казалось издали. Внутри нас ждала закрученная вокруг стеклянного столба лестница. При этом внутрь столба была залита какая-то синеватая жидкость. Пройдя по лестнице ближе к вершине здания, мы оказались в просторном округлом зале, на стенах которого располагалось множество фресок, каждая из которых представляла собой схематичное изображение покемона. А в центре, прямо над стеклянным столбом, располагался широкий стол в форме кольца, в центре которого располагалось мягкое вращающееся кресло. «Вот, здесь я и работаю», — Билл широко развел руки, демонстрируя нам помещение. Пока мы с Мисти изучали необычную настенную живопись, Билл сел за стол и начал что-то набивать на клавиатуре. Спустя пару секунд над фресками всплыл огромный голографический экран. Оглядевшись, я понял, что он имеет форму плоского кольца и закрывает собой все стены этого помещения. Десятки, если не сотни различных графиков, отчетов, изображений и видеофайлов отображались одновременно, из-за чего даже у меня голова пошла кругом. В данный момент я занимаюсь сбором и анализом данных по всем покемонам региона Канта. Мисти пораженно крутила головой, силясь понять хоть что-то. Зачем, видите ли, я работаю одновременно со многими учеными, чья специализация также лежит в области изучения покемонов. Получая данных одних исследований, я могу сопоставить их с другими, выводя более полную, широкую картину. Рассказ Билла сопровождался увеличивающимися до удобного для чтения размера файлами, среди которых я успел разглядеть и изображение Сириуса, пока тот был еще котенком, и все это необходимо для обнаружения или выведения новых видов покемонов. На экране появилось изображение играющегося в осенней листве покемона, бежевого гладкошерстного котика с черными лапками. От обычного кота его отличали длинные зеленые уши, торчащие из лба длинный зеленый лист, и хвост, также имеющий зеленый цвет и форму листа одуванчика. Если присмотреться, то на загривке также можно было увидеть мелкие листики, как и вдоль позвоночника. Это же, да, этого покемона назвали Лифион, и получился он благодаря вашему, Алекс, открытию. Все-таки травяной камень, решил уточнить я. Верно, кивнул Билл, в данный момент также ведутся исследования и с ледяным камнем, но пока, увы, безрезультатно. Но знаете, Билл отключил экран, вернув зал в первозданный вид, я выполняю всю эту работу еще и ради личной цели. Он задумчиво рассматривал фрески, не спеша продолжать. А что за цель, если не секрет, стушевалась девушка. Не секрет, улыбнулся он, сосредоточив на месте свое внимание, я ищу покемона. Покемона, не выдержала очередной паузы девушка. Начну издалека. Этот маяк был построен не мной, хотя я и провел некоторую его модернизацию. Он похлопал рукой по столу. Примерно 3 года назад, я, наслышанный о необычных изображениях в заброшенном маяке, расположенном на самом западе Канта, прибыл на этот утес. Несколько суток я изучал это место, осматривая эти самые фрески. Он обвел рукой стены, пока одной ночью не услышал зов. Я вышел на обзорную площадку, пытаясь понять, откуда исходит голос, и увидел его. Билл перевел на нас взгляд блестящих от предвкушения глаз. Это был самый большой покемон, которого я когда-либо видел. К сожалению, я наблюдал лишь силуэт этого великого существа, но и по нему я могу с уверенностью сказать, что рост этого покемона не меньше 200 метров. «Че что?» – ошарашенно воскликнула Мисти. «Да-да», – с энтузиазмом закивал Билл. «Тогда была холодная туманная ночь, но даже так, я видел его. Он бродил по океану, словно по обычному прудику, и даже погруженный в воду он возвышался над башней маяка, но привлек мое внимание не его размер. Да, он, возможно, является самым большим в мире покемоном, однако всем известно, что все древние покемоны вырастают до огромных размеров. Но вот его рев, он был пропитан одиночеством. Лишь слушая его низкий голос, мое сердце наполнялось отчаянием и безнадегой. Я прочувствовал его одиночество каждой фиброй своей сущности, слушая этот душераздирающий зов. С тех пор я потратил большую часть своих средств на обустройство этого маяка и жилища неподалеку. Я поставил целью своей жизни найти этого покемона, сказать ему, что он не один. Билл перевел свой мечтательный взгляд на потолок. Билл, но как вы собираетесь найти его? Если он бродит по океану, то за такое время он мог бы оказаться где угодно. Чувствуя неладное, я пытался быть деликатным в столь странном устремлении исследователя. Я смоделировал его голос, сказав это, он что-то набрал на клавиатуре. Вновь вспыхнул голографический экран, но в этот раз он полностью состоял из одной единственной полосы, находящейся в середине экрана и словно делящей все помещения пополам. Еще пара нажатий, и снаружи послышался очень громкий низкий вой, в такт которому извивалась и полоса. «Пу-у-у-у-у! Подождите! Вы пытаетесь приманить гигантского покемона сюда?» – медленно проговорила Мисти. «Конечно! Как еще я могу с ним встретиться?» – недоуменно поднял брови он. Вой, издаваемый созданным Биллом устройством, начал как-то двоиться. «Что?» – воскликнул Билл, внимательно всматриваясь во вспыхнувшие в нижней части экрана графики. «Нет, нет, не может быть!» – воскликнул он, выбежав из-за стола, скрываясь в проходе за его спиной. Медленно переглянувшись, мы молча приняли решение направиться за ним. «Алекс, тебе не кажется, что Билл немного не в себе?» Я лишь нахмурился, чуть ускоряя шаг. Пройдя по лестнице, спиралью огибающей основное рабочее помещение Билла, мы оказались на широкой обзорной платформе. Прямо над нами располагался световой элемент маяка, и, судя по звуку, где-то там же были и динамики. «Да, да-да-да», — кричал парень, стоя на самом краю и смотря в океан. «Билл», положив руку на его плечо, я не добился никакой реакции. «Билл», — уже крикнул я, — «он здесь, Алекс, Мисти, вы станете свидетелями легендарного события». Билл достал из внутреннего кармана своего пиджака небольшое устройство с множеством кнопок. Ткнув большим пальцем на одну из них, Билл усилил издаваемый динамиками звук. «Билл, там никого нет», — говорила Мисти, всматриваясь в ту же сторону. «Конечно есть, просто он под водой». «Хммм», я активировал зрение и сразу призвал Джота. «Пидж», — вяло посмотрел он на меня, — «я знаю, что тебе не здоровится, но ты обязан справиться». «Мисти», — я снял свой пояс с покеболами, положил его в сумку и передал ту девушке, — «свяжись, пожалуйста, с Ауком». Покедекс в сумке. «Джот, хватай ее, и уноси как можно дальше отсюда, желательно». Я еще раз взглянул на огромное, размером с целое озеро, пятно ярко-золотой слепящей энергии, которая с запада плыла в нашу сторону, желательно куда-нибудь на юго-восток, и подальше от береговой линии. «Пидж», он непонимающе склонил голову. «Алекс, что, быстро?» Рявкнул я, серьезно посмотрев как на него, так и на девушку. Покемон, не став более сопротивляться, взмыл ввысь, после чего вцепился когтями в плечи Мисти, заставив лицо той скривиться от боли. «Джот, пусти, ты уже в воздухе». Она пыталась было договориться с покемоном, понимая, что вырываться на такой высоте – самоубийство, но слова ее застряли в горле, а глаза грозились вылезти из орбит, когда девушка увидела, как вспучивается океан в нескольких сотнях метров от берега. Из воды показалась слегка вытянутая темно-оранжевая морда, испещренная множеством морщин. Взгляд ярко-желтых глаз сразу устремился к слепящему свету маяка. Покемон начал медленно подниматься,

заставив девушку испуганно закрыть руками уши. «Алекс», — шептала она, пока гигантский дракон замахивался огромной лапой. «Нет», — когтистая лапа опустилась, смяв здание маяка словно карточную башенку. Но на этом покемон не ограничился. Продолжая давить вниз, он разрушил утес, оторвав от того кусок. На месте маяка и дома Билла остался лишь обрыв, переходящий в следы от четырех огромных когтей. Пидж из последних сил выдохнул покемон, едва не рухнув вниз. Поняв, что дальше не сможет продолжать полет, он начал стремительно снижаться, пытаясь сделать все от себя зависящее, дабы его ценный груз не расшибся насмерть. Глава 35. Сильнейшие вканта. Глава 35. Сильнейшие вканта. Быстро. Рявкнул я, обрубая любые возражения на корню. Джот поднялся в воздух, сделал круг и впился когтями в плечи девушки, принудительно унося ту подальше от маяка. «Билл, ты можешь, давай», — кричал он, не обращая на меня внимания. «Я здесь, ты не один, иди ко мне, я жду тебя, я не позволю тебе быть одиноким». Черт, я наконец смог сосредоточиться на ауре Билла, что в текущей ситуации было сродни попытке разглядеть одну единственную искорку на фоне огромной звезды. В любом случае, по всей поверхности ауры Билла расходилось множество бирюзовых и розовых пятен, соединенных между собой энергетическими нитями, и все пятна в данный момент пульсировали. Конечно, это может быть его естественное состояние, выражающее особую врожденную способность, но что-то я в этом сомневаюсь. Из-под воды показалась гигантская морда Драгонайта, принявшаяся внимательно осматривать округу. Когда взгляд покемона наткнулся на маяк, он продолжил подъем, демонстрируя нам свои истинные размеры.